под дождик засыпали. Он стучался к нам во сне, а сегодня засыпает. Белый город, первый снег. На машинах и перронах, у прохожих в волосах, у влюбленных на ладонях, тает прямо на глазах. Все и раньше было так же. Знать пришла его пора. Только становлюсь я старше, а он вновь как первый раз, а он вновь как первый раз. На машинах и перроне, у прохожих в волосах, у влюбленных на ладонях, прямо на глазах. Пара-ду-да-ду-да-пара, пара-ду-да-ду-да-па-уа-па-па-ла-ба-да-ду-да-па-пара, пара-ду-да-ду-да-па-па, пара-ду-да-ду-да-па-пара, пара-ду-да-ду-да-па-уа-па-па-ла-ба-да-ду-да-па-па. На машинах и перронах, у прохожих в волосах, влюблен на ладонях, тает прямо на глазах, тает прямо на глазах, тает прямо на глазах.